Глава 30. Начало пути и бочка. Путешествовать в карете Иринке в общем и целом понравилось куда больше, чем идти и трудить ноги, пусть даже очень выносливые ноги вампира. Хвала генетике или местному божественному произволу. Что именно за что отвечает в мире после визита в звездные храмы и общения с высшими сущностями, попаданка сказать затруднялась. Если уж они, эти четверо, на коленке сляпали за несколько секунд противоядие, способное заранее, так сказать, профилактически и на постоянной основе уберечь целый город с окрестностями от двух видов массово отравляющих веществ, то и все, что угодно иное вытворить могут, в том числе и в генах рас покопаться. Вон их сколько в этом мире. Название, то есть самоназвание которого Иринка до сих пор узнать не сподобилась. А как прикажете это делать? Ивка не знала. А она вообще всю жизнь несчастная толстушка, как во сне провела. Из памяти тех, кого покусала, информация не передалась. Не приставать же к прохожим с сакраментальным вопросом. Имя, брат, сестра, детка, бабка. Назови мне имя Мира. И вообще, попаданка смутно подозревала, что ответ на ее вопрос будет элементарным, как в старой сказке про выбор кошачьего имени, из-за которого чуть не порешили друг друга старички. Мир зовется просто Мир. И будет с вас смертная. Мысли в голове крутились самые разные, не всегда дельные. Пейзажи проплывали за окном под мерный стук колес. Но даже приятному занятию предаваться бесконечно долго надоедает. Где-то часов через пять попа объявила протест. И вовсе тут ни при чем была глава, который терпеливый эльф втыкал прознаки и символы Диварда, совал под нос толстый талмуд, тетрадь и карандаш для ведения личных записей. Вот ни чуточки или только самую-самую малость. Итак, Иринка потребовала притормозить во всех смыслах этого слова, чтобы размяться. Заботливый Диаль дернул за шнурок звонка, подающего сигнал водителю тропыгаев, и карета остановилась у обочины. Пока жертва педагогического произвола гуляла по пыльным зарослям, не садится же у всех на виду по-королевски, мужчины успели переговорить и доложить Ивке свои соображения касательно дальнейшего маршрута, вернее, его пунктов. Ивейда из замка, версия 1.0, этим никогда не интересовалась. Ивка, версия 2.0, не успела, но налаженный путь из Валадара в Дилмар, пролегающий через провинцию Мелада с одноименным городом, существовал. Впрочем, как и иные маршруты, на которых имелись приличные постоялые дворы. За содержанием их бдительно следили в провинции. В интересах владельцев было поддержание своей собственности в надлежащем состоянии. Поэтому, как на право содержать двор, внесенный в реестр провинции Мелад как желанный для организации постоя, всегда имелось немало желающих. А тайные покупатели не являлись изобретением земли. Репутацию и место в перечне можно было потерять в момент. Зато знак на воротах давал кое-какие налоговые льготы. Да и путешественники старались останавливаться именно под знаком. Между такими надлежащими точками пути и прокладывали сейчас маршрут мужчины, чтобы соблюсти в равной степени удобство и безопасность Ивки. Оборотень в перевозках важных персон разбирался – эльф разбирался в потребностях своей Лоры Оль. Поэтому к консенсусу две совещающиеся стороны пришли быстро, и Иринке осталось только кивнуть. Какой смысл кабениться, если люди о тебе же заботятся? И, кстати говоря, пах оборотень для вампирочки совершенно несъедобным клубничным кефиром. Сразу становилось ясно, приличный мужчина твердых принципов, ничего общего со злобными вкусняшками не имеющий. Хорошо еще, что Диаль под боком. И в пути голодать или бросаться на первых встречных шоколадных негодяев не придется. Свой имеется. Нет, не негодяй, потому что свой. Первый постоялый двор решили проигнорировать в целях безопасности. Собранных с собой в дорогу припасов хватало с лихвой, и для питания вампирочки со спутником и на кучера оставалось, даже на такого крупногабаритного, как фарашир. Волчара принимал еду со спокойным достоинством, без малейшего заискивания. Случалось возниться и с килдеретом трапезы делить. Что ему какая-то клыкастенькая, каких бы ни была она кровей. Иринка под гнетом морального и интеллектуального давления идеала вникала в причудливую круговерть знаков. Да, мозги после института еще не успели закостенеть. И пусть вбивать в них новую информацию не хотелось, но коль пришлось, то пришлось. Вообще, с виду эти символы, что у Диварда, что у Лишаалы, походили скорее на скандинавские руны, нежели на китайские иероглифы. А кое-какие вообще напомнили попаданке египетскую письменность. Причем у двух богов они реально были различны. У Диварда резкие линии в стиле минимализма. У богини, покровительствующей всему живому, более округлые и плавные. Интересно, звездные небожители сами придумывали символы для передачи смертным частички своих сил или готовые где-то взяли? Ни на общий язык, которым пользовались люди, ни на один из известных ивки языков местных рас, а после вкушения крови Селрика ее знания существенно пополнились, они не походили ни капельки. Положа руку на сердце, Иринке Ивкиной значки Деварда-Мертвителя, несмотря на его прозвище и жуткий опыт личного общения, понравились больше, чем Вокрутас или Шаал, равно как и сам бог. Да, жутковатый, нагнавший при первой встрече дикий страх, но более прямой, нежели все остальные любители повертеть смертными. Интересно, зачем мать посвятила ее жизнедарительница? Нет, если рассуждать логически, незнакомая родительница, испарившаяся сразу после ее рождения с горизонта и оставившая из всех следов лишь медальон для посвящения Лишаале на шее этого тела, поступила разумно. Дар темного искуса, помноженный на покровительство того, кто отвечает за возмездие, кровь и кишки, неизвестно во что бы мог превратить неопытную вампирочку, впервые прикоснувшуюся к силе своего наследия. Вполне вероятно, в двуногого монстра, познавшего наслаждение вкусом крови, преисполненного сознания собственной избранности и правоты. Металась бы она по городам и весям в стремлении отыскать очередную вкусняшку и оставляла бы после себя трупы, трупы, трупы. Или, скорее, кучи праха, праха, праха. Бррр. Быть монстром оно может быть и круто, но никаких удобств при таком раскладе точно не светило. Вечный путь и вечное одиночество. Покровительство же Лешиалы, по идее, должно было смягчить ее дар. Повезло ли также ее матери или, напротив, не повезло настолько, что родительница предпочла нацепить медальон и исчезнуть из жизни чада, чтобы не дать дочери шанса покатиться по торной губительной дороге. На изучение знаков и любование пейзажами ушел практически весь первый день. Нет, насчет любования. Окрестности и впрямь были красивы. Ухоженные земли, засеянные поля, разные типажи прохожих-проезжих. Но после часа-полутора носом в книгу Иринка была готова любоваться вообще чем угодно, даже ползущей по стеклу мухой. Однако трепетное ожидание в зеленых очах рядом и неугасимый огонь веры в нее заставляли пялиться именно в книге со знаками. Вот тогда девушка поняла. Когда в тебя верят и ждут подвигов, это обременительно. И, наверное, впервые чуть-чуть посочувствовала богам. Если в подвигах со знаками Деварда эльф кое-что мог подсказать, то с рунным комплектом Лайшаалы приходилось целиком полагаться на письменные источники знаний. А звездной четверке и проконсультироваться-то, небось, не с кем. Тропыгаи оказались куда выносливее лошадей, и темп движения карета поддерживала высокий. Поэтому к вечеру путешественники все-таки решили остановиться на постоялом дворе. Для Иринки и Ивки, кстати, тоже, такой опыт был в новинку. Девушка жадно осматривалась, когда карета въехала во двор двухэтажного каменного здания, сложенного из массивных каменных блоков, впору иному замку, что посаду выдерживать. Из них был сложен первый этаж с забранными частой кованой решеткой окнами. На ночь они прикрывались массивными съемными ставнями из дерева, окованного железными полосами. Запас прочности в изделии закладывался изрядный. Такие ставинки на раз-два просто так не снимешь и внутрь не пролезешь. Второй этаж большого здания был построен из массивных, под стать камнем первого, бревен. Окна там были чуть шире, но тоже украшены решетками. Правда, ставни не снимались, а лишь откидывались в сторону на петлях, чтобы быть притворенными на ночь или на случай холода до ненастья. Название постоялого двора было исполнено в оригинальной форме и подвешено на стенке второго этажа. Вырезанная из широкой цельной доски вывеска в виде лежащей бочки с сакраментальной надписью «Бочка». «Краткость сестра таланта», — резюмировала Иринка, пока Фарашир загонял карету во двор. По молчаливой договоренности с Диалем ему предстояло ночевать рядом с клиентами. Кареты и место для хранения багажа, как уже сообразила девушка, только выглядели обычными. В деле сохранности имущества лор-наместник тоже не обошелся без тайно выгравированных знаков. Что уж они делали? Выли сиреной или убивали вора на месте? А может, все в комплексе? Проверять опытным путем попаданки не хотелось. Достало того, что на одной из остановок днем оборотень показал Иринке значок-активатор, который он, посвященный Деварда, привел в действие еще утром. Мужик-конюх небрежным тычком послал к карете двух парнишек. Тропыгаи вообще вели себя миролюбивее с теми, кто помоложе, потому им и выпала честь обслуживать ящеров. Пареньки за горсть медной чешуи обещали позаботиться о тропыгаях и протереть запылившуюся карету снаружи. Постояльцы же прошли в главный зал бочки. Народа и снаружи во дворе, и внутри помещения имелось в достатке, но, по счастью, до состояния сельди в таре заведению было еще далеко. Люди-нелюди ужинали, трепались, слушали развеселую песенку барда, пристроившегося с чем-то вроде усеченной гитары между стойкой и окошком на высоком табурете. Рыжий, заросший рыжим волосом от макушки до мускулистых рук, в засученной до локтей белый, правда-правда, даже не серый. Рубашки хозяин вскинул голову и посмотрел на троицу гостей, подошедших к стойке. «Ясных дней, звездных ночей. Ужинать будете или еще и остановитесь у нас, лора?» Без заискивания, но вполне вежливо пробухтел трактирщик, обменявшись с фарширом быстрыми взглядами. Кажется, рыжий тоже был оборотнем, только точно не волком, а, судя по масти и превосходящей даже немалые габариты возчика фигуре, по меньшей мере медведем. Ивка всех раз перевертышей мира не знала, потому гадать не взялась. Может, он и вовсе какой-нибудь лохматый динозавр. Зато Ивкина совершенно четко уяснила, этакому громиля, как бы добродушно он ни выглядел, пока в бочке все спокойно, вышибало без надобности. Он и сам одним махом семерых по и выбивахам. И вовсе не мухи будут в старом присловии иметься в виду. И то, и другое, лор. Повторив приветствие, попросила Иринка, которой Диаль безоговорочно уступал право мирных переговоров. «Две комнаты найдутся?» «Как-нибудь, Лорра», — заверил постоялицу рыжий. «Только в разных концах коридора, на втором этаже, уж не в защите». «Пойдет», — не стал качать права фарашир, вполне справедливо полагая свой слух достаточно острым, чтобы успеть среагировать на любую угрозу. «Коль так», — рыжий выложил на стойку, сняв с пояса два ключа от комнат. «Все чисто и прибрано, насекомых нет». «Если горячая вода для мытья в избытке нужна, это в купальне за домом. В комнаты только для умывания носим. Где отужинать изволите? В комнаты принести? В общем зале? Или в малом сядете? В последнем потише, но чуток подороже выйдет». Рыжий указал поворотом головы на помещение слева, отделенное от большого зала парой пологих ступеней вверх и скрытое шторкой, до боли напомнившей Иринке бамбуковые занавеси в доме пожилой тетки. Таких вип-местечек было аж три штуки в разных углах большого зала. «В малом зале», — мгновенно решила Иринка с полного одобрения спутников. Кое-какие деньги у нее водились, и экономить на собственном комфорте вампирочка не собиралась. Так же, как и демонстрировать всем и каждому, что на шее у нее не красивый модный шарфик, а спящая, очень опасная, но крайне любопытная змейка. «Пироги, колбаса, мясная похлебка, сыр. Могу пару птиц подать», — огласил нехитрое меню хозяин. «Подай все и еще молока кувшин». Оценив еще днем аппетит оборотня, распорядилась Иринка, ориентируясь на нужды змейки и голодный блеск глаз волка. Нет, их-то он не съест, даже не понадкусывает, воспитанные. Но могучее голодное бурчание живота таково, что перебудет их даже на другом конце коридора. В отдельном зале обстановка никаким особым изыском и роскошеством от общего большого не отличалась. Всей разницы, что окна пошире и высокие стулья у столов вместо табуретов и лавок. Основной мебели общего зала. Ни тебе резных кресел, ни шторок на окнах, да и к чему. Постоялый двор не гостиница, переночевал, поел, отдохнул, и дальше поезжай, нечего задерживаться. Верткая и сноровистая девица в белом, опять в белом. Фартуки притащила два здоровенных подноса. Один на голове, придерживая руками, второй в другой паре рук. Видимо, не все ни игла и строили свою жизнь как погружение в философские глубины исследований. Кому-то выпадала и обычная физическая работа. И с четырьмя руками выполнять ее было куда сподручнее, чем с двумя. Три горшочка с мясной похлебкой, больше похожей на густую кашу из мяса и овощей, нежели на нечто жидкое, столкнулись перед голодными клиентами. В центре бухнулись блюда с заказанными пирогами и колбасой, встали пузатые кувшины с ягодными напитками и чем-то вроде темного пива. Диаль градусное проигнорировал. Сразу налил себе кружку безалкогольного, наполнил емкость и для своей лоры. Неужто так бульон в хмелю? Иринка потянулась было к блюду с пирогами, прикидывая, какой будет использовать вместо хлеба к похлебке, и едва не подавилась первой ложкой пряного и невыразимо вкусного варева. Хихиканье Ивки отвлекло мужчин от пищи. Девушка молча ткнула пальцем в блюдо. Пирог центральный, нечто вроде гигантского растягая, был роскошно велик. Овальной формы он раскинулся от одного края блюда до другого. По краям его аккуратно и скомканно приткнулись дружки помельче. Три справа, три слева. При переноске пирожки растрясло, и они компактными кучками сползли к нижнему краю блюда. Словом, дедушка Фрейд при одном только взгляде на кулинарный шедевр взялся бы писать очередную книжку и анализировать подсознательные порывы сервировщицы. «Какая композиция!» Наконец смогла выдавить Иринка сквозь хихиканье и под откровенно непонимающими взглядами компаньонов объяснила. «Если смотреть с моего угла стола, то пироги лежат так, словно нам ночь в борделе обещают». Оборотень не выдержал, поднялся, подошел к девушке и, едва глянув на пирожки, грохнул хохотом. Даже Диаль, до которого дошел смысл шутки, переливчато рассмеялся. «И есть-то теперь неловко», — похохатывая, признал волчара, возвращаясь за стол. Но, вопреки собственным словам, сцапал пирог преткновения и ловко распластал его ножом, вскрывая начинку из оливера с яйцом. Это решило проблему выбора для Иринки. Выбрав себе кусок поухватистее, девушка тоже с аппетитом подключилась к ужину. А с символизмом можно и после разобраться. Благо, комнат сняли две. Диаль рядом и всегда с охотой подключится к увлекательным исследованиям. А то пироги и похлебка, которая скорее мясная острая каша, чудесная. Но на сладкое хотелось бы что-то еще или лучше кого-то. Ягодные кексы на меду, которые принесла четырехрукая пошлячка поневоле, их не заменят. Вот если бы в этом мире росли какао-бобы и умели готовить шоколад и трюфеля, тогда может быть. Иринка задумчиво покосилась на своего эльфа и все-таки решила. Нет, точно нет. Живая вкусняшка лучше. Следующий заход подавальщицы добавил к ассортименту блюд пару птичек. Пахли они курицей с приправами и выглядели похоже, только размер был с доброго лебедя. Волк встретил появление дичи одобрительным рыком. Что удивительно, ему вторил эльф. Похоже, Диаль тоже любил птичек. Из общего роскошества пернатых Иринке досталось лишь гигантское крыло. Но и его хватило с лихвой. А ведь вампирочка на аппетит никогда не жаловалась. Между прочим, змее курятина тоже пришлась по вкусу и вкупе с молоком пошла на ура. Поев, Маруся снова свернулась клубочком на коленях Иринки и заснула.